Если в кране нет воды, значит ее выпил дядя. Только воздух из трубы. Как ни стравливали, только спорить с ним нереально. Он все знает, все могет. По субботам ходит в баню и там за бородку кладет. Дядя только, только дядя, дядя только, дядя только, только дядя, дядя только, только дядя, да и только. Бизнесмен дядя Толя.